Глава 15. Что это было? Не знаю, просто не имею понятия. Зато мне теперь кажется известно, что чувствуешь, когда душа тело покидает. Я такого никогда, никогда не испытывала. Боже мой, боже, как стыдно. А что, если он и впрямь наблюдал за тем, как я... Как меня... Ох, черт! «Пойдешь в душ?» — шепчет Дэн. Я вздрагиваю, услышав его голос. И как никогда радуюсь царящей в комнате темноте. Факт в том, что я пока не готова взглянуть на него при свете дня. Ни на кого из моих соседей. «Нет». Будто чувствуя, что я не могу обсуждать то, что случилось, Дэн ничего не спрашивает. Вместо этого он подгребает меня под себя, кладет на живот руки и затихает. Даже сейчас Дениса хватает пары минут, чтобы уснуть. Все-таки у него поразительная выдержка. Или Дэн правда не заметил, что там? Господи! Батя ведь был здесь, я точно видела. Или все-таки нет? А если я сомневаюсь, нужно ли нам обсуждать случившееся с Денисом? Нет, я не смогу. Ведь если Дэн скажет, что он никого не видел, а я буду настаивать на своем, у него может возникнуть резонный вопрос. Почему я, обнаружив, что за нами подглядывают, не только не положила конец происходящему, но и позволила себя дальше трахать? И как трахать? Боже! Да меня настолько это все завело, что я орала, как гребаная порноактриса. Вот только мне вообще не пришлось играть. Все мои реакции были естественными и оттого еще более стыдными. Ведь одно дело, когда наличие зрителей возбуждает обоих партнеров, и совсем другое, когда один из них вообще не в курсе, что за ним наблюдают. Нащупываю подушку и прижимаю к огнем горящему лицу. Что делать? Что мне, блин, с этим делать? Поговорить с батей? Выразить ему свое возмущение? Наорать? В конце концов, где это видано? Так себя вести в чужом доме? С другой стороны, мы сами не закрыли дверь. И мать его так продолжили. В тусклом свете, льющемся из окна, Рустам вполне мог видеть, куда я смотрю. И воспринять это, я не знаю, как приглашение остаться? Бьюсь головой в подушку, хотя хочется от души приложиться обо что-нибудь более твердое. Кирпичная стена вполне подойдет. Вдруг еще есть шанс поправить съехавшую на бекрень крышу. Что на меня нашло? Как с этим жить теперь? Тут ведь даже не важно, был там батя на самом деле или он мне почудился. Он в любом случае появился. В реальности или моих больных фантазиях. Мне от этого уже никуда не деться, если только попытаться забыть, притворившись, что это был сон. Решив так и поступить, утром на работу все же собираюсь тихо, как мышка. Каким бы выводом я ни пришла, чего бы себе ни придумала, я еще и близко не успокоилась. Да я просто не смогу. Да я просто со стыда сгорю, если сейчас увижу хоть одного, хоть другого. В итоге я так рано приезжаю на работу, что еще полчаса брожу по тенистым дорожкам, примыкающего к магазину скверика. Прогулка, кстати, чуточку успокаивает. Кроме меня здесь нет ни души. Воздух пахнет свежестью и яблочным цветом. Солнце игриво подмигивает в прорехах крон, а ветерок нашептывает, что как-то все дорешится. Худо-бедно вливаясь в работу. Я надеялась уволиться, когда мы получим нормальное финансирование. Но теперь вообще непонятно, что будет. Дэн сказал, что у бати какие-то проблемы с деньгами, и мне остается только надеяться, что он знает, как эти проблемы решить. Ведь еще полгода в таком изнуряющем темпе я просто не выдержу. «Тань, вы на нижней полке почему не сменили ценники?» «Руки не дошли, Петровна! Сейчас!» Делаю себе пометку в блокноте, разворачиваюсь и едва не натыкаюсь на Костика, который зачем-то приперся в мой магазин вместе с женой и дочкой. Это так неожиданно, что я не успеваю блокировать эмоции, мелькнувшие на лице. «Добрый день!» – вызывающе выпячивает подбородок Верник. «Добрый день!» – натянуто возвращая приветствие. В красивых глазах Игоря мелькает что-то вроде злорадства. Моя реакция, небось, только утвердила застранца в мыслях, что я по нему страдаю. И ведь не объяснить ему, что я банально озадачена. Чувак не поленился притащить свою семью в полном составе, чтобы... Я даже не совсем понимаю, зачем. В надежде сделать больнее и наказать за то, что в последние месяцы я старательно игнорирую его попытки возобновить отношения. Если так, то он просто клоун. А жена у него, кстати, ничего. Симпатичная, пухленькая блондиночка. Если я не ошибаюсь, беременная. «Папочка, я хочу вот эти трубочки». «Так бери». С жадностью смотрю на милую, очень похожую на отца девчушку. Если бы Костик развелся, как он мне клялся, я бы уже, наверное, тоже была беременна. От этой мысли за грудиной щемит. Нет, о том, что мы расстались с Верником, я не жалею. А вот о потраченном на него времени – да. Огибаю по дуге их компанию и иду к мясному отделу. «Слышал, ты там с каким-то зэком спуталась?» Раздается прямо над ухом. «И что?» Удивленно гляжу на Верника. «Да ничего, Светик, совсем ты опустилась». «Правда? Забыла у тебя спросить, Кость. Ты за жену свою переживай, ага, а за меня не надо». «Да ты мне нахер не всралась, Света. Я за дело болею. Ты же у нас материально ответственное лицо. Сама понимаешь». Стою, обтекаю, не в силах сформулировать достойный ответ. Господи, какой он мелочный, низкий. Почему я этого не замечала? Хотя нет, мелочность я всегда в нем видела. Верник тот еще жмот. А это вещи все же одного порядка. Но низость нет. Верник хорошо маскировался. «Кость, иди ты нахуй!» «Боже, и так хорошо становится! Так хорошо! Все же есть какой-то особенный кайф в том, чтобы себя не сдерживать. Может, зря мы вообще повадились строить из себя не весь что? Все такие цивилизованные стали, что слово не скажи, аж тошно!» «Слышь ты!» — хватает меня за руку. «Эй, дятел, лапы от девочки убери!» Голос бати производит на меня гораздо больше эффект, чем нелепое нападение Костика, у которого просто не могло бы быть какого-то продолжения. Ведь где-то здесь, в отделе молочки, потерялись его жена и дочь. «А ты вообще кто такой?» «Я?» Батя смещается, заходит как-то так сбоку. И ничего вроде не происходит, но Костик вдруг вскрикивает и начинает медленно оседать на пол. «Можно сказать, твой учитель, урок усвоен?» Растерянно гляжу на скрюченного, подвывающего Верника. «Скотина, ты мне руку сломал! Да я тебя засужу! Да я...» «Ты зачем?» Моргаю, осознав, что батя сделал, и начинаю его оттеснять. «Не надо было? Тебе его жалко?» «Да нет же, но если Костя и впрямь обратится в полицию, ты подумал, что будет?» Меня охватывает самая настоящая паника. «Костя такое говно, что с него станется?» И тогда я даже боюсь представить, как мы будем выкручиваться. У бати, как я понимаю, несколько ходок, а это тягочающие обстоятельства. Или нет? Я не очень хорошо знаю закон. «А, так ты, выходит, за меня переживаешь». Батя криво улыбается и как-то так проходится по мне взглядом, что я, забывшая думать о минувшей ночи, вдруг отчетливо ее вспоминаю. И это, прямо скажем, кошмар. Щеки мгновенно вспыхивают, во рту пересыхает, а на теле отчетливо проступают мурашки. «Не хочу, чтобы у вас из-за меня были проблемы». Рустам криво и как-то так снисходительно улыбается. И смотрит, смотрит, смотрит. «Твою же мать!» «Не думаю, что самое время перейти на «ты», м?» «Почему я должна так думать?» Вспыхиваю, воинственно выпятив подбородок. «Если он сейчас намекает на вчерашнее, я...» «Господи, я ведь на самом деле понятия не имею, что буду делать!» «Дэн сказал, что мы с тобой типа партнеры». «А?» «Партнеры, мы с тобой. Тебе принадлежит доля в фирме». «Ах, он об этом. Всего лишь об этом. От облегчения у меня слабеют коленки, а застывшая была кровь вновь теплеет». «Ага. А вам это не нравится?» «Почему?» Рустам вынимает из кармана спички, достает одну и сует в рот. «Личная заинтересованность – самый лучший стимул». Вытянув шею, наблюдаю за Костиком и его женой, которые, бросив тележку с продуктами, торопливо зашагали к выходу. «Что вы ему сделали?» «Ничего серьезного. Обычно вывих. Съездив в травмпункт, починят». «Ясно». Неодобрительно поджимаю губы. «Но вы же приехали не за этим». «Ну да». Движением языка батя перемещает спичку от одного уголка рта к другому. «Вообще я хотела обсудить твое увольнение». Врет. «Это мы могли бы обсудить и дома. Значит, у его приезда есть какой-то другой мотив, о котором батя умалчивает. И я, кажется, даже догадываюсь, какой именно. Наверняка он хотел посмотреть на меня до того, как я успею прийти в себя. Или нет? Или... Господи, голова кругом! Какое еще увольнение?» «Отсюда?» – разводит руками. «Что тут обсуждать? Выделите мне зарплату, и я в тот же день уволюсь». «Нет, вру. В тот же день не получится. Пару недель придется отработать. Но все же...» «Так почему ты еще не написала заявление?» «По-вашему, это так просто?» В проходе появляется одна из моих кассирш. Я отступаю, пропуская ее на склад и выжидаю какое-то время, чтобы она оказалась вне зоны слышимости. «Никаких сложностей лично я не вижу». «Прекрасно. И сколько вы мне собираетесь платить?» «Учитывая то, что ты на ровном месте выбила долю в 10%, платить я тебе собираюсь ровно столько, сколько попросишь. Торговаться с тобой, как я погляжу, бессмысленно». В глазах бати мелькают золотые смешливые искорки. И тут же тают, закручивая меня в беспросветную черноту его взгляда. «Я еще не изучала этот вопрос». «Какой?» «Может, я, конечно, излишне мнительна, но мне кажется, что в каждом нашем слове, обращенном друг к другу, проскальзывает недосказанность. Наверное, мне все же придется поделиться своими мыслями с Дэном, иначе они меня доконают». «Вопрос оплаты. Я понятия не имею, сколько платят в таких проектах специалистам моего уровня». «Спросишь у Людочки», – пожимает плечами батя. «Я как раз хотел тебя предупредить, что она подъедет». «Куда?» «К нам. В 7 часов. Будет нормально? Успеешь?» «Да». «Ну тогда до встречи». Растерянно гляжу бате вслед, все так же не понимая, что это было. Возвращаюсь в свою каморку. Если он не шутил и мне выделят зарплату, я уже сейчас могу написать заявление. В этом месте меня ничего, кроме денег, не держит и никогда не держало. Я работала здесь по инерции, просто потому, что ничего не хотела менять. Но что, если эта Людочка останется недовольна моей работой? Нет, лучше я не буду спешить, а то знаю я, как бывает. Сначала наобещают золотые горы, а потом: «Извините, но вы нам не подходите. Квалификация-то у меня на самом деле и впрямь не очень высокая. Я это вполне осознаю. и потому перед нашей встречей с Людочкой очень волнуюсь. И не напрасно, понимаю я, когда нас с ней наконец знакомят. Я таких персонажей, как она, в своей жизни еще не встречала. Есть такие люди, знаете, с виду простые, даже, может быть, недалекие на первый взгляд. Но если присмотреться повнимательней, открывается совсем другая картина. Точнее, не открывается. В этом вся и проблема. Ты просто чувствуешь, что у человека двойное, тройное дно, а нащупать его не можешь. Все хорошо, но какого хрена в учредителях физики? Мы думали зарегистрировать юрлицо на Кипре, но... Но это требовало дополнительных расходов тогда, когда мы не могли их себе позволить. А сейчас вздергивает нарисованные брови Людочка, глядя на батю. «Да нет проблем», – пожимает плечами тот. «Только Жора угомонится?» «Кто такой Жора?» – сощуриваюсь я. «Жора – моя проблема. Не забивай ерундой свою светлую голову». На этот раз уже батя с вопросом во взгляде косится на Людочку. «Светлую-светлую», – подтверждает та. «Даже удивительно. Ты же никогда ничем таким не занималась». «Да как-то не приходилось. Еще и скромная, просто клад». Людочка встает, сигнализируя о том, что время, которое она для нас выделила, подходит к концу. Я подхватываюсь тоже. В голове шумит от усталости и напряжения. «Прощаемся. Мы с Дэном остаемся в гостиной, которую на время превратили в офис, а батя идет провожать Людочку до двери». «Но все. Можно выдыхать. Похоже, прошли проверку». «А ты сомневался?» – удивляюсь я. «Да нет, ты единственная, в ком я не сомневаюсь, моя девочка». «Мне нравится быть его. Нравится, как он целует. Мне не нравится только то, что у этого могут появиться свидетели. Поэтому я мягко высвобождаюсь из рук Дениса. Мне нужно в душ. Я с тобой». «Ладно, только не забудь закрыть дверь», — говорю я и без задней мысли шагаю дальше, но Дэн ловит меня и, вжав губы в ушко, шепчет: «Если ты этого правда хочешь».